Разъяснение, кому какие объекты подходят. Если у индивида преобладает страстная привязанность или другие пристрастия, вплоть до мысли творений, то, как сказано в уровнях Шаровак, в цитате из вопросов Риваты, Ривата, если йогин-монах, подвязающийся в йоге, особо склонен к страсти, то он закрепляет мысль на отвратительном объекте. Если он склонен к нетерпимости, на любви. Если склонен к заблуждению, то на зависимом от определенных условий происхождения. Если он склонен к гордыне, то закрепляет мысль на разделение элементов. И далее. Если он особо склонен к рассуждению, то закрепляет мысль на наблюдение вдохов и выдохов. И в уровнях Шаровак сказано. Тем индивидам, которые склонны к привязанности, нетерпимости, заблуждению, гордыне или рассуждению, вначале следует целиком посвятить некоторое время очищению от преобладающей склонности, опираясь на объекты, очищающие от преобладающих склонностей. Вследствие этого реализуется устойчивое сосредоточение ума, и объект для каждого из таких индивидов точно определен. Поэтому такие, конечно, должны усердно созерцать эти объекты. Итак, обязательно следует усердствовать в созерцании таких объектов. Но если у индивида одинаковые склонности или слабые клеши, то он может удерживать мысль на любом объекте из описанных ранее, который больше нравится. Четко определенный не требуется, так сказано в уровнях Шаровак. У кого склонности одинаковы, тому следует единственно ради устойчивого сосредоточения ума, а не для очищения от преобладающей склонности, усердно созерцать тот объект, который нравится. Как при одинаковых склонностях, так и при слабых клешах. Кроме того, преобладание страстной привязанности или других из пяти склонностей – это возникновение сильной или продолжительной привязанности или другой из пяти, даже при слабых их объектах, вследствие того, что в прошлых жизнях индивид предавался привязанности или другой из пяти склонностей, привык к ней и часто проявлял ее. Одинаковость склонностей, когда сильная и продолжительная привязанность к соответственным объектам или другая склонность, не возникает вследствие того, что индивид в прошлых жизнях не слишком предавался привязанности и прочим склонностям, не привык к ним и не проявлял их часто, хотя и не видел в них зла, не подавлял их. Но это не значит, что привязанность и прочие из пяти вообще не проявляются. Слабость клеш, когда привязанность и прочие клеши в отношении сильных, обильных и особенных их объектов возникают вяло, а в отношении средних и слабых объектов не возникают вовсе вследствие того, что индивид в прошлых жизнях не предавался и так далее привязанности и прочим клешам, а также видел в них зло и так далее. Из-за преобладания привязанности или другой из пяти склонностей осуществление устойчивого сосредоточения ума занимает долгое время. При одинаковых склонностях не очень долгое, а при слабых клешах происходит очень быстро. О том, каким индивидам следует усердствовать в созерцании объектов знатока, тоже сказано в вопросах Риваты. Ривата, если монах-йогин усердствует в йоге, совершенно несведущ в индивидуальных характеристиках всех движущих сил или совсем запутан понятиями «я», «существо», «душа», «рождающийся», «живущий» и «личность», он закрепляет мысль на познании скандх. Если он совсем не ведает причин, то на познании дхату. Если он совсем не ведает условий, то на познании аятан. Если он совершенно не осведомлен о непостоянстве, страдании и бессамостности, то закрепляет мысль на познание обусловленного происхождения, на возможном и невозможном. Согласно сказанному, Эти пять объектов в основном устраняют незнание. О том, какие индивиды закрепляют мысль на объектах, очищающих от клеш, в той же сутре сказано. Тот, кто желает избавиться от клеш сферы желаний, закрепляет мысль на грубости желаний и покое сферы форм. Тот, кто желает избавиться от страстной привязанности к сфере форм, закрепляет мысль на грубости сфере форм и покое сферы бесформенного. Тот, кто желает разочароваться во всем тленном и полностью освободиться от него, закрепляет мысль на истинах страдания, источника, прекращения и пути. Эти объекты относятся к обоим – аналитическому созерцанию проникновения и закрепленному созерцанию безмятежности. Но, хотя они и не являются объектами одной лишь безмятежности, некоторые из них могут служить для первоначального осуществления безмятежности, а некоторые используются для совершенствования осуществленной безмятежности. Поэтому они и изложены в разделе об объектах безмятежности. Указание иных названий объекта. Синонимы отражения или отражающегося в уме образа ранее описанных объектов как предметов для закрепления мысли, опор самадхи, перечислены в уровнях шравак. Отражающаяся форма также называется отражением, источником самадхи, областью самадхи, средством самадхи, дверью самадхи, опорой внимания и тело мысли, направленной внутрь, и отображением. Таковы синонимы всего отражения, сходного с действительным объектом восприятия. Выбор подходящего объекта. Можно подумать, так на какой же из множества указанных объектов следует опираться при осуществлении безмятежности? Согласно приведенной ранее цитате из сутры, нет единого объекта, установленного для всех. Разные индивиды должны созерцать разные объекты, особенно когда преобладает привязанность и так далее. Чтобы действительно осуществить хоть малейшую безмятежность, нужно использовать предназначенный для конкретного случая объект. Если этого не делать, то, хотя и возможно достижение самадхи, подобного безмятежности, подлинной безмятежности не достичь. Ведь сказано, что даже практикуя созерцание объекта, очищающего от преобладающей склонности, и то достигаем безмятежности, лишь через долгое время. Нужно ли говорить, что ее не осуществишь, пренебрегая объектом, очищающим от преобладающей склонности? Особенно, если преобладает дискурсивность, необходимо созерцать дыхание. Если у индивида одинаковые склонности или слабые клеши, то, как указано ранее, следует опираться на тот объект из описанных прежде, который по душе. Так же, как сказано в самадхе для лицезрения нынешних Будд и в царе самадхи, а также в средней и последней ступенях созерцания, самадхи можно осуществить, созерцая тело Татхагаты. И наставник Бодхибхадра указывает многие разновидности объектов. Безмятежность двояка, достигаемая посредством внимания, направленного внутрь, и созерцанием, воспринятого вовне. Из них, достигаемая посредством внимания, направленного внутрь, тоже двояка, созерцание тела и созерцание относящегося к телу. Из них созерцание тела трояка, созерцание своего тела в образе божества, созерцание скелета и прочего отвратительного, созерцание катванги и других особенных символов. Созерцание, относящееся к телу пятерично, созерцание дыхания, созерцание тонких знаков, созерцание бинду, созерцание лучей, составляющих ауру, созерцание радости и блаженства. Созерцание воспринятого вовне двояко, особенное и обыденное. Особенное созерцание двояко, созерцание тела Будды и созерцание его речи. Эта цитата приведена и в толковании Светоча на пути. Удержание мысли на теле Будды является памятованием о Будде, поэтому порождает бесчисленные заслуги. Если его облик ясен и устойчив, то созерцание его в качестве поля накопления заслуг при поклонах, подношении, молитвах и так далее, а также как поле очищения скверны при исповеди, зароке и тому подобном, особенно хорошо. К тому же, согласно приведенной ранее цитате из царя Самадхи, благодаря созерцанию тела Будды не утрачивается в час смерти памятование о Будде, если у этого есть у этого созерцания и другие достоинства. Также, когда культивируют путь сокровенной мантры, это созерцание превосходно для йоги божества и многих других целей. Польза и способ направления мысли на Будду подробно описаны в сутре «Самадхи для лицезрения нынешних Будд». Поэтому, согласно сказанному в последней ступени созерцания, обязательно нужно узнать о том из этой сутры, а здесь, опасаясь многословия, распространяться не буду.